дядя Максим. По профессии дядя был врач. Жизнь его поначалу складывалась замечательно. Школу он закончил с серебряной медалью, поступил в медицинский. После институтской двухлетней практики в Сибири дядя завербовался на работу в Арктику. Я помнил дядю Максима еще молодым. Он приезжал к нам в гости и всегда привозил дефицитные продукты или какие-нибудь вещи, которые нельзя купить в обычных магазинах. Импортные куртки, свитера, обувь. Однажды он подарил двухкассетный Panasonic, ставший на многие годы предметом зависти многих наших знакомых. Мы сидели за семейным столом. Папа, мама, я и сестра Вовка. Вообще-то по-настоящему ее звали Наташа, а Вовка – это было домашнее прозвище. Когда Наташа родилась, отец повез двухлетнего меня к роддому, пообещав показать там настоящую дюймовочку. Под окнами я звал: «Мама, где дюймовочка?» А глуховатая, добродушная, как сенбернар нянька, прибиравшая мусор на ступеньках, с улыбкой всякий раз повторяла: «Да не кричи, малый, вынесут сейчас вашего Вовочку». Мы сидели, а дядя Максим рассказывал всякие удивительные, почти сказочные истории о Крайнем Севере. В одном поселении застрелился оленевод. Его схоронили, а спустя ночь среди оленей начался мор. Старый шаман сказал, что самоубийцу похоронили неправильно, и он превратился в демона, убивающего домашний скот. Труп выкопали, погребли уже лицом вниз, пригвоздив моржовым клыком. Самое интересное, мор сразу прекратился. В отличие от робкой Вовки, я любил эти страшные рассказы. Правда, отец утверждал, будто дядя неравнодушен к нашей маме и, пытаясь произвести на нее впечатление, гораздо прихвастнуть. Допускаю, отец просто завидовал дяде Максиму, у которого была такая яркая жизнь. А потом дядя перестал навещать нас. Я слышал от родителей, что он больше не работает в экспедициях и перебрался из романтической тундры в скучную российскую глубинку. Но еще долго дядя Максим был для меня героем приключенческого фильма, сибирским следопытом. С годами дядя Нарёл заметно поблек. «Опустился, позорит семью», — говорил отец дяде Максиме. Видимо, от пребывания в холодном климате дядя пристрастился к алкоголю, а может, сказалось вечное наличие спирта, связанное с профессией, или окружение подыскалось пьющее. Когда закончился контракт, дядя работал в больнице за отделением, пытался писать диссертацию. Своей семьи дядя не завел. Водка сломала все планы. Его сначала понизили до участкового, а вскоре вообще уволили за пьянство. Несколько лет дядя Максим ездил на скорой помощи санитаром, но его и там рассчитали. За последние 15 лет у нас он появился всего дважды. Первый раз прилетел на похороны деда, крепко выпил на поминках и даже подрался с отцом, а второй раз, когда умерла бабушка. Дядя опоздал на похороны, потому что был в запое, да и самолеты летали не так хорошо, как при Союзе, вот и пришлось добираться поездом. Дядя съездил на кладбище, погостил пару дней, поругался с отцом и снова уехал. После смерти дедушки с бабушкой отец с горечью говорил: «Это Максим их в гроб загнал». И отчасти он был прав, старики ужасно переживали из-за непутевой судьбы младшего сына. Дядя Максим изредка звонил нам, всегда с одинаковой просьбой – выслать переводом денег. Отец, наученный горьким опытом, неизменно ему отказывал. И однажды дядя, обозвав старшего брата жидом, надолго пропал. Затем он снова начал названивать, но денег уже не просил. Просто спрашивал, как у нас дела. По слухам, он лет 5 как не пил. Об этом мы узнали от бывшего дядиного сослуживца, врача. Тот был у нас проездом и по дядиной просьбе передал деньги, $200, которые дядя Максим когда-то занимал у отца. Этот сослуживец и рассказал, что Максим Данилович с алкоголем завязал, но есть подозрение, что его затянула иная трясина. Вроде бы религиозная организация. Возможно, какие-нибудь баптисты или свидетели Иеговы. Сам дядя Максим ничего конкретного не сообщал. В телефоне голос его был неизменно весел, и в ответ на упреки отца: «Максим, последний ум пропил? Неужели ты не можешь быть откровенным с родным братом?» Он только смеялся и передавал приветы маме, Вовке и мне.